Вот превосходство диких, находящихся в бодрой борьбе с природой над одомашненными. Вечно вокруг Саца, даже когда он не работал в журнале, велись какие-то молодые дарования и бывалые люди, жаждавшие его помощи и совета. Вспоминаю, что рукопись первой моей историко-литературной книги была испещрена его пометками, многие из которых я благодарно принял. Он отучил меня от дурного квазинаучного жаргона, составив однажды словарь запрещенных мне к употреблению слов и выражений. Сколько помню, среди них были такие, как «представитель отображает предельно». С тех пор я старался их избегать. В 1958 году Твардовский вновь принял для редактирования «Новый мир», и Сац стал сначала внештатным, а потом облеченным правами члена редколлегии, сотрудником журнала, с мнением и авторитетом которого главный редактор заметно считался. В последнее журнальное десятилетие мы еще короче сошлись с ним, несмотря на разницу лет. Он уже не правил меня, как бывало, не вычесывал стиль частым гребнем, решив, видно, что я вышел из поры ученичества и могу писать, как Бог на душу положит. Но я еще долго скучал по его быстрому карандашу и всякую свою заметную работу приносил ему на предварительное чтение и нелицеприятный суд. Его строгой и благожелательной искренности можно было верить. Сац не был обделен друзьями, но среди его литературных дружб была одна особенная. Имя Андрея Платонова, воспоминания о нем, о его книгах, разговорах не сходили с его языка. Сейчас книги Платонова издаются и изучаются, пишутся первые его биографии, но от Саца я слышал о нем, когда писатель этот был глубоко в тени, и такие подробности, которые, кажется, еще не встречались в печати. Игорь Александрович впервые увидел Платонова в 1928 году в издательстве «Земля и фабрика». Там была тогда, рассказывал Сац, атмосфера литературной вольницы. Писатели заходили туда запросто, как в клуб, сидели на широких подоконниках, разговаривали, курили. Часто бывали в ЗИФе члены объединения «Кузница» Алексей Силыч, Новиков Прибой. Кстати сказать, об авторе Цусимы Сац всегда говорил с душевным теплом. Однажды в подмосковной Малеевке, где было тогда всего 7 комнат, и писатели жили чем-то вроде коммуны, Новиков Прибой постучался на рассвете в комнату Саца, извинился, что поднял его с постели, и попросил послушать только что написанные страницы. Прерывающимся голосом он прочел главу о гибели эскадры из Цусимы. Рассказал, что писал всю ночь, и страшно волновался и плакал, когда гибли корабли, а под утро написал другую главу, спокойную, умиротворенную. Без этого он не мог, физически не мог отделаться от страшного напряжения. По этому поводу Сац замечал, что состояние автора всегда передается читателям, которые после трагедии, грома и слез тоже хотят прийти в себя, успокоиться. Другой колоритной фигурой среди литераторов, встречавшихся в ЗИФе, был Яков Захарович Черняк. Он имел прозвище «Метафизик». Рассуждал обо всем, яростно жестикулируя, со страстью доказывая свою правоту и успевал убедить в ней своих слушателей. После этого делал паузу. «Так скажут нам», и начинал с той же энергией развивать взгляд прямо противоположный. Черняк был молодым приятелем и наследником Гершензона. Уезжая за границу, тот оставил ему большую часть своей библиотеки и квартиру в Плотниковом переулке. В этой квартире часто бывали и перезнакомились между собой Андрей Платонов, Лев Славин, Константин Финн, Ян Новак, не сбывшийся писатель, но человек не будничный, авантюрной судьбы, интересный рассказчик, которого я уже в 60-е годы встречал у Саца. В этом ярком окружении Платонов выглядел на первый взгляд незаметно. Было в нем, рассказывал Сац, что-то от мастерового, от рабочего старого времени, во внешнем облике и в некоторых бытовых привычках.